Она говорила быстро, но без запинки. Голос лишь слегка повышен, след той паники, которую я слышал по телефону. Я заметил, типичная ситуация маленького городка. Она сказала: «А это и есть маленький городишко. Дыровил. Здесь ничего никогда не происходит». Она наклонила голову и покачала ею. «Только теперь кое-что произошло. Это я виновата, доктор Делавер. Я должна была сказать ей о нем». «Мелисс, нет никаких указаний на то, что Маклоски имеет к этому какое-то отношение. Ведь ты сама только что говорила о том, как полиция трясет чужаков. Совершенно исключено, чтобы кто-то мог подстерегать ее, оставаясь незамеченным». «Подстерегать?» Она вздрогнула, выдохнула. «Надеюсь, что вы правы. Но тогда где же она? Что с ней случилось?» И я тщетно подбирал слова. «Возможно, Мелисса, что с ней ничего не случилось. Что она поступила так, по своей воле. Вы хотите сказать, что она сбежала? Я хочу сказать, что она могла поехать прокатиться и решила продлить прогулку». «Такого не может быть!» Она яростно затрясла головой. «Просто не может!» «Мелисса, когда я разговаривал с твоей мамой, у меня сложилось впечатление, что она тяготится своим положением. Действительно жаждет получить какую-то свободу». Она продолжала качать головой. Повернулась спиной ко мне, лицом к зеленой лестнице. Я сказал: «Она говорила мне о том, что готова сделать гигантские шаги. О том, что стоит перед открытой дверью и должна выйти за порог. Говорила, что этот дом давит на нее, не дает дышать. У меня осталось такое впечатление, что ей хотелось выйти, что у нее даже была мысль перебраться в другое место, когда ты уедешь учиться». «Нет, она ничего с собой не взяла. Я проверила ее комнату, все ее чемоданы на месте. Я знаю все содержимое ее шкафа. Она не взяла абсолютно ничего из одежды». «Я и не говорю, что она заранее планировала уехать, Мелисс. Я имею в виду нечто спонтанное, импульсивное». «Нет». Она опять резко тряхнула головой. «Она бы так не сделала. Не поступила бы так со мной. Ты ее главная забота, но...» Вдруг эта вновь обретенная свобода немножко опьянила ее. Сегодня она настояла на том, что сама поведет машину, хотела ощутить себя за рулем. Может, выехав на дорогу, сидя за рулем своей любимой машины, она почувствовала такой подъем, что просто продолжала ехать вперед и вперед. Это никак не связано с ее любовью к тебе. Но иногда, когда что-то начинает меняться, эти изменения происходят очень быстро. Она закусила губу, проглотила слезы и спросила очень тихим голосом: «Вы правда думаете, что с ней все в порядке?» «Думаю, что тебе следует сделать все возможное и невозможное, чтобы найти ее, но я не стал бы предполагать худшего». Она вдохнула и выдохнула несколько раз, стукнула себя кулаком по ребрам, помяла кисти рук. «Выехала на дорогу и просто ехала и ехала. Ну и ну». Она широко открыла глаза, словно с интересом вглядывалась в воображаемую картину. Потом интерес уступил место обиде. «Нет, я просто не могу себе этого представить. Она бы так со мной не поступила». «Она очень любит тебя, Мелисса, но...» «Да, любит», — сказала она сквозь слезы. «Да, она любит меня, но я хочу, чтобы она вернулась». Слева от нас послышались шаги по мраморному полу. Мы повернулись в ту сторону. Там стоял Рэмп с перекинутым через руку блейзером. Мелисса торопливо попыталась руками вытереть слезы, но у нее это плохо получилось. Он сказал: «Прости меня, Мелисса, ты была права. Нет смысла винить кого-то в случившемся. Сожалею, если и вас я тоже обидел, доктор». Я ответил: «Ничего, я не обиделся». Мелисса от него отвернулась. Он подошел и протянул мне руку. Мелисса постукивала ногой и пальцами расчесывала волосы. Рэмп сказал: «Мелисса, я понимаю, что ты чувствуешь. Суть дела в том, что это касается всех нас. Нам всем надо держаться вместе, чтобы вернуть ее». Мелисса, не глядя на него, спросила: «Что ты хочешь от меня?» Он бросил на нее озабоченный взгляд, казавшийся искренним, отцовским. Она не обратила на него внимания. Он сказал: «Я знаю, что Чикеринг дурак. Я доверяю ему не больше, чем ты. Так что давай вместе все обсудим. Посмотрим, может, хоть что-нибудь придумаем». Он протянул к ней руки, застыл в мольбе. На лице неподдельная боль. Или он был талантливее самого Оливье? Она отозвалась: «Ладно». Должно быть, потребовалось некоторое усилие, чтобы это прозвучало настолько безразлично. И он продолжал: «Послушайте, какой смысл стоять здесь просто так? Давайте пройдем в дом и расположимся возле телефона. Могу я вам предложить что-нибудь выпить, доктор?» «Кофе, если можно». «Конечно». Мы прошли вслед за ним через дом и устроились в задней комнате с французскими дверями и расписными балками на потолке. И сад, и просторные лужайки, и теннисный корт купались в изумрудном свете. Бассейн лежал ромбом переливчатой сини. В автомобильном стойле были закрыты все двери, кроме одной. Рэмп снял трубку стоявшего на приставном столике телефона, нажал две цифры и сказал: «Подайте кофе в задний кабинет, пожалуйста. 3 чашки». Кладя трубку, он обратился ко мне: «Располагайтесь поудобнее, доктор». Я уселся в кожаное клубное кресло, обивка которого потрескалась от солнца и приобрела цвет хорошо объезженного седла. Мелисса примостилась на ручке кресла с плетеной спинкой, стоявшего поблизости, закусила губу. Стала теребить свой лошадиный хвост. Рэмп остался стоять. Ни один волосок не выбился у него из прически, но лицо выдавало нервное напряжение. Через минуту вошла Мадлен с кофейником и молча поставила все на стол. Рэмп поблагодарил ее, отпустил и налил 3 чашки кофе. Черный для меня и для себя, со сливками и сахаром для Мелиссы. Она взяла у него чашку, но пить не стала. Мы с Рэмпом пили маленькими глотками. Никто не проронил ни слова. Рэмп нарушил молчание. «Позвоню-ка я еще раз в Мальбу». Он набрал комбинацию цифр номера. Подержал трубку несколько секунд возле уха, потом опустил на рычаг. При этом так бережно обращался с аппаратом, словно в нем заключалась его судьба. Я спросил: «А что в Мальбу?» «Наш Джинин пляжный домик, Бродбич».